28 ноября. Оба посла сидели в угловом кабинете с большим электрическим камином. Они недавно вернулись от Хелла. Намура успел облачиться в халат, Курусу был еще в визитке и серых брюках в черную полоску, строгий и чинный. Он держал в руках тетрадку. Адмирал диктовал секретарю Драгоману. Таким образом, ответ американской стороны сводится к контртребованию, чтобы Япония признала 4 принципа. Признание этих принципов будет означать, что Япония принимает все американские требования: эвакуировать войска из Китая и Индокитая, упразднить все правительства на территории Китая с тем, чтобы чунцинское правительство стало единственным. Перелистав тетрадку, Курусу швырнул ее на столик. «Все равно не запомнить. Буду говорить и заглядывать в нее. Правда, придется искать слова». Намура показал на Драгомана. «Исида знает наизусть всю тетрадку. Он будет сидеть около вас и подсказывать». Сделав несколько глотков из чашки с чаем, адмирал продолжал диктовать. «Новым является предложение относительно заключения коллективного договора о ненападении. Причем в числе участников договора фигурирует Чунцин. Таким образом, принятие этого предложения обяжет Японию заключить мир с Чунцином и вообще поставит ее в унизительное положение. К этому прибавь то, что я продиктовал раньше, и перепиши все начисто». Драгоман вышел из кабинета. Но тут же вернулся и сообщил, что Токио вызывает посла Курусу, у аппарата начальник американского отдела Министерства иностранных дел Ямамото. Курусу взял трубку. Слышимость была неважная, но помогло то, что у Ямамото была отличная дикция. Намура взял отводную трубку. «Ямамото, как дела со свадьбой? Повторяю, со свадьбой». Драгоман шепотом пояснил Курусу значение слова «свадьба». «Курусу, говорили примерно о том же, о чем вчера говорила Умеко. Как и до сих пор, большое влияние оказывает южный вопрос». Ямамото. «Южный?» Курусу. «Да, южный. Одно время казалось, что свадьба – дело решенное. Как вы считаете, ребенок родится?» Ямамото. «Очевидно, родится. И очень скоро». Курусу посмотрел на Намура. Тот покачал головой. Курусу. «Значит, вы считаете, что ребенок может родиться?» Ямамото. «Я думаю, что родится крепкий ребенок. Вы сделали заявление по поводу сегодняшнего выступления Кимико-сан?» Курусу. «Нет, не сделали». Ямамото. «Насчет свадьбы все-таки не прекращайте разговоров». Курусу. «Продолжать? Попытаемся». После паузы Ямамото сказал. «Так или иначе, но мы не можем продать гору». Разговор кончился. Положив трубку, Курусу вздохнул, поднес руку ко лбу и стал медленно массировать надбровье. «В Токио не хотят уступать», — пробормотал он. «Сугияма и Нагана взяли верх». «Надежд на свадьбу нет», — сказал Намура. «И, по-видимому, родится ребенок. Это неизбежно». Оба посла погрузились в молчание. На улице заиграл оркестр. Адмирал подошел к окну и отодвинул гордину. На той стороне улицы, перед закусочной, вокруг музыкантов собрались люди. Но как только оркестр смолк, и негритянка в форме офицера армии спасения, отчаянно размахивая руками, начала проповедь, публика стала быстро расходиться.